Победа Наполеона грозила в их глазах уже не только продолжением и упрочением блокады, но и потрясением основ крепостного права. Хотя на самом деле Наполеон не только не пытался уничтожить крепостное право в занятых им областях, но и всякое самостоятельное покушение крестьян избавиться собственными силами от гнева своих помещиков беспощадно подавлял силой оружия. И все же отдать Москву без боя казалось царю и дворянству невозможным, да и солдаты не очень понимали смысл отступления. Когда русская армия, отступив от Гжатска, пришла в царево займище 29 августа, у нее уже был новый главнокомандующий. Александр сменил Барклая и назначил Кутузова, которого давно терпеть не мог, но других более подходящих генералов теперь не было. На Багратиона полагались меньше, да и фамилия у него была тоже, как у Барклая, не русская. Кутузов знал, конечно, что Барклай прав, что Наполеона погубит, если вообще что-нибудь его погубит, отдаленность от базы, невозможность длительной, годами или даже долгими месяцами длящейся войны в нескольких тысячах километров от Франции, в пустынной, скудной, враждебной, громадной стране, недостаток продовольствия, непривычный климат. Но еще более точно Кутузов знал, что отдать Москву без генеральной битвы не позволят и ему, несмотря на его русскую фамилию, как не позволили сделать это Барклаю. И он решил дать эту битву ненужную, по его глубочайшему убеждению, как он дал в свое время тоже против своего убеждения Аустерлицкое сражение. Излишне стратегически она была неизбежна морально и политически. Для Наполеона смена Барклая, ставшая ему тотчас известной через лазутчиков, была сигналом, что русские решились, наконец, на генеральное сражение. Утром 4 сентября он приказал Мюрату и Нею двинуться из Гжатска в Гриднево. Русская армия замедлила отступление и остановилась. Ее арьергард опирался на несколько укреплений. Наиболее выдвинутым навстречу наступающим французам был редут, устроенный русскими у деревушки Шевардино. Наполеон, прибыв с гвардией в село Гриднево, сейчас же занялся изучением простиравшейся перед ним равнины, где, наконец, остановилась русская армия. Ему доложили, что шевардинский редут занят многочисленными силами. В подзорную трубу, далеко за полувысшей речонкой Колочи, виднелись расположения русской армии. Лазутчики донесли вечером 4 сентября в императорский штаб, что русская армия остановилась и заняла свои позиции уже за два дня перед тем, и что близ деревни, виднеющейся вдали, также сооружены укрепления. На вопрос, как называется эта деревня, лазутчики ответили: Бородино. Бородинская битва много раз приковывала к себе внимание и историков, и военных специалистов, и великих художников слова, и великих живописцев. Судьба Наполеоновской империи переломилась не на Бородинском поле, а во время всего этого русского похода. Бородино лишь было одним из актов трагедии, но не всей трагедии. Даже и весь русский поход не был еще концом, а лишь началом, очень пока далекого конца. Воображение современников и потомства всегда приковывалось к Бородинскому полю с его тысячами трупов, которых долгие месяцы никто не убирал. Приблизился миг, которого Наполеон не переставал ожидать и о котором он не переставал мечтать еще в Дрездене, а потом на Немане, в Вильне, в Витебске, в Смоленске, в Вязьме, в Гжатске. Подойдя теперь к месту, где суждено было разразиться одному из самых страшных побоищ, какие только были до тех пор в истории человечества, Наполеон имел в своем непосредственном распоряжении в 3,5 раза приблизительно меньше сил, чем в первый момент своего вторжения в Россию. Болезни и трудности похода, дезертирство, мародерство, необходимость подкреплять далекие фланги и тылы на Рижском и Петербургском направлениях с одной стороны и на юге против войска, идущего из Турции, с другой, необходимость все более и более серьезно обеспечивать гарнизонами колоссальную линию сообщения от Немана до Шевардина, Все это страшно уменьшило великую армию.